последовательности поз в хатха-йоге. Я правильно понял, да, вопрос? Да. Итак. Значит, смотрите. Есть принципы, общие принципы выполнения поз в хатха-йоге. Значит, в чем заключаются эти принципы? Они заключаются в очень серьезной философии, которая говорит, что где одна крайность переходит в другую крайность, открывается коридор свободы. Это достаточно универсальный принцип. В частности, из него выводится, что лучшее время для занятия йогой, это когда день переходит в ночь или ночь переходит в день. Лучшее время для медитации, это когда, значит, разница между вдохом и выдохом. Понимаете, да, вот на переходах. А что же касается, если брать конкретно хатха-йогу, то есть позы, и если вы начнете их выполнять, то вы, мою даю пришло, мою даю пришло, даю, даю пришло, даю, даю, даю, даю пришло, мою даю. Вот, то вы будете проваливаться во внутренние ощущения своего внутреннего мира. Вы перестанете видеть, слышать, обонять, осязать, вы как бы провалитесь в мир ощущений своего тела. Но это состояние, оно крайне успокаивает, но оно еще чуть-чуть, и вы можете свалиться в сонливость. Что, собственно, очень хорошо, даже есть позы, в которых рекомендуется даже заснуть, если уж получается, да? Вот, но опять же, злоупотреблять этим, это значит не полностью эффективно получать пользу, скажем, от хатха-йоги. Поэтому есть позы другие, когда вы их начинаете выполнять, то ваше сознание выплескивается наружу. Это всякие рода позы на равновесие, стоя. Потому что не больно, ну как же, надо смотреть, а то сейчас грохнешься тут, и все, и все равновесие. То есть, те позы, которые как бы вытаскивают вас наружу. Есть позы, когда нагрузка идет в одну сторону. Скажем, вы согнулись в пояснице вперед к ногам. Есть позы, когда вы согнулись прямо в противоположную сторону. Есть позы, когда вы в одну сторону завернулись. Есть позы, когда вы в другую сторону завернулись. И общее такое философское правило выполнения поз хатха-йоги – это чередовать. То есть это не делать серии упражнений однотипных, а из одной крайности переводить в другую крайность. В надежде на то, что в момент перехода вам откроется невербальное высшее. Я по этому поводу всегда цитирую фильм такой был, хороший фильм, называется он «33». Там Леонов снимался. Значит, это где у дядечки вдруг обнаружили 33 зуба и решили, что он марсианин. Ну и все из этого вытекающее. Достаточно хороший фильм, посмотрите. Но там есть одна философская фраза, когда все решили, что он гений. Его спросили, ну там много очень таких, знаете, вопросов, то есть хороших, да, типа вы путешествовали по Европе? Он говорил, да, в качестве туриста, он ответил, нет, в качестве пехоты. Вот, да, ну вот такого плана. Значит, и когда его спросили, а в чем заключается счастье жизни? Он ответил такую очень тоже хорошую фразу. Вот, его спросили, в чем счастье жизни, рецепт счастья жизни? Он ответил, это когда утром хочется идти на работу, а вечером хочется возвращаться домой. То есть, понимаете, да? То есть, получается, что вот в этих переходах как раз счастье-то и есть. И вот аналогичная ситуация с хатха-йогой. Есть явно выраженное действие, явно выраженных два полюса. И есть переходы между этими полюсами. Эти полюсы, мою заню, Эти полюсы – это переходы между сознанием и энергией. Между одной крайностью и другой. Между принципом вечного видоизменения и принципом вечной неизменности. И, собственно говоря, само происхождение слова «хатха», «хатха-йога», в одном из возможных переводов и комментариев означает «соединенные крайности, где одна крайность поглощает другую». Там «ха» иногда говорят, это солнце, «тха» это луна, типа, а «хатха» это затмение. Вот. Там, и так далее, и так далее. Так вот. Что касается последовательности хатха-йоги, то, знаете, последовательность может быть любая, строго говоря. Это не закон природы, что именно такая, а не какая другая. Но эта последовательность должна вбирать в себя вот этот принцип. Поэтому вы можете встретить разные последовательности поз в хатха-йоге в разных, скажем, школах йоги. Или в одной школе у разного преподавателя. Или вы можете встретить какую-то определенную последовательность поз, скажем, вот в йоге простирания, последовательность поз хатха-йоги в известном порядке. Значит, но чем это все определяется? Внутренней логикой. Друзья, в йоге все обосновано. Да, йога приводит к сверхлогичному невербальному опыту, который невыразим словами, но методы, чтобы достичь этих состояний, вполне логичны и вполне подлежат объяснению с помощью слов и образов. Так вот, комплексов последовательности таким образом может быть гигантское количество. Те из вас, кто изучал математику, знает, что есть такое понятие, как факториал. Это возможные комбинации перестановок одних и тех же, значит, скажем, цифр там или комбинаций, да? Вот, поэтому их огромнейшее количество, даже с математической точки зрения, точнее не просто огромнейшее, я просто не знаю, я за голову хватаюсь, скажем, если основных поз 80, там, ну скажем, 80, да, в йоге, то посчитайте, сколько будет 80 факториал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Много, сразу скажу. Вот, но из этих всех возможных комбинаций остаются, во-первых, те, которые, ну, максимально отвечают вот этой логике смену крайностей. То есть там их меньше становится, если такое сито сделать. А из них надо еще учитывать, для кого даются эти комплексы, потому что один комплекс дается для новичков, другой комплекс для людей, которые достаточно долго занимаются, третий, грубо говоря, уже там для акробатов каких-нибудь там профессионалов. Вот, поэтому это могут быть совершенно разные комплексы, разные подходы. Но высший пилотаж – это такой комплекс, где все начинается от простого к сложному, где эти принципы заложены, но постепенно человека по мере занятий йогой выводят все выше и выше. Допустим, вот почему перед нами стала задача создать эти 40 комплексов. Почему мне говорят, почему бы я не сел и их не написал? Да запросто, сейчас сяду и напишу. Но это неинтересно. Интересно 40 комплексов. Знаете, с какого? Чтобы первый комплекс для человека, который вообще первый раз услышал слово йога, и так, чтобы он с каждой неделей, не насилуя себя, эволюционировал, а к 40-му достиг уже определенного результата. Вот это интересно выпилить такой момент. И тут это вопрос открытый, друзья. Я вот про себя вспоминаю, допустим, вот как я занимался, да, у меня есть эти 40, у меня больше даже есть. Но они неприемлемы для других. Вы помните, для себя и для других это две большие разницы. Скажем, 40 комплексов для себя лично могут быть одни. А если ты преподаватель йоги и выпиливаешь 40 комплексов для людей, которые пришли к тебе заниматься с улицы, это совсем другое. Личный опыт, он помогает, но он иногда непереносим. А более того, иногда даже вредит в этом смысле, что мы перестаем ощущать. Поэтому, какого-то, знаете, если у вас создалось впечатление, что в Индии есть гигантский такой самый главный йога-ашрам, где сидит самый главный йог, а у него самая главная последовательность йоги, значит, упражнений в йоге, вы ошибаетесь, такого нет в природе. Там везде все вот так. А еще плюс религия, там вообще такая гремучая смесь из йоги, хатха-йоги и религии, что бедному западному человеку с трудом разобраться. Вот таким вот.